Радио, которое не бросит. Радио России Иваново. И радио не бросит, и мы вас не бросим, дорогие наши радиослушатели. Вот он, вечер замечательной среды, 5 февраля. И звукооператор прямого эфира Татьяна Маршева. У микрофона Марина Кирьянова, Константин Колоколов. И Александр Павлов. И мы рады приветствовать замечательных гостей в нашей студии. Буквально недавно в областном центре прошел ученический конкурс под названием «Ученик года 2020». И вот мы пригласили к себе замечательных людей, которые принимали участие и готовили это мероприятие, и готовили победителей этого мероприятия. Все у нас практически здесь. И мы приветствуем у нас в студии призера конкурса, победительницу в номинации «Душа компании» Ксению Коломину, а также ее педагога Алену Волостных и организатора этого конкурса Ирину Белову. Вот замечательные люди, у нас три замечательных девушки пришли к нам в гости, и сейчас мы узнаем, что же это за конкурс. Расскажите, что из себя представляет конкурс «Ученик года»? Ну, наверное, я начну. Всем добрый вечер. «Ученик года» проходит в нашем городе уже 9-й год. Это конкурс, в котором участвуют школьники старших классов с 9 по 11 и проявляют себя в различных испытаниях. Это ораторское мастерство, это презентация участников, в которой они должны раскрыть все свои таланты по максимуму. Это интеллектуальный конкурс, направленный на знания в области краеведения. Это мастер-класс, в рамках которого они могут познакомить всех участников со своим каким-то увлечением. Соответственно, все школьники могут раскрыть себя в разных областях и показать свои таланты. В этом году в конкурсе принимало участие 9 человек. Из них, соответственно, 3 представителей от нашего города отправятся на заочный региональный этап, и по его итогам уже будет известно, кто будет представлять наш город на региональном этапе конкурса. Ну вот, школ-то гораздо больше в Иванове, а у вас 9 участников было. Вот. Как-то по-особенному отбираются в школах, на каком-то этапе еще участники, или просто не все могут достичь этого уровня? Ну, знаю, что очень многие школы проводят у себя школьный этап этого конкурса, на котором отбирают представителя, который уже будет защищать честь школы на муниципальном этапе. Количество участников каждый год варьируется, иногда у нас бывает 15, иногда 10, 9, поэтому нет какой-то четкой цифры, за которой мы гонимся каждый год. Угу. Вероятно, вы гонитесь за качеством, а не за количеством, да? Вероятно. И почему вот такое малое все-таки количество финалистов? Ведь зависит это, наверное, от того, насколько активны сами школьники, или от чего-то другого, или все-таки от усердия, скажем так, организаторов. Ну, я думаю, что это совокупность факторов, поскольку здесь, во-первых, большой вклад самого ребенка, участника, должен быть в этом мероприятии. Он должен хотеть этого, да? Он должен хотеть, и я бы даже сказала, хотеть и мочь, потому что мало одного желания, нужно еще и показать себя на сцене, чтобы не подставить свое образовательное учреждение. Во-вторых, это все-таки огромная подготовка со стороны педагогов. Я думаю, что вот Алена Алексеевна скажет, сколько нужно вложить в участника, чтобы его достойно подготовить и чтобы он занял призовое место. А впоследствии, то есть ребята же еще идут на региональный этап, и там еще снова подготовка. Пусть конкурсы дублируются, они одни и те же, но тем не менее кто-то их как-то модернизирует, кто-то там свое выступление корректирует. Это просто, наверное, весь декабрь, январь и февраль заняты подготовкой к этому мероприятию. Ну, то есть нужно понять нам и радиослушателям, что этот конкурс, он не какой-то принудительно обязательный, да, а это конкурс, к которому готовится достаточно долго и готовится достаточно тщательно. И поэтому необходимо как усердие педагога, так и желание самого учащегося, потому что он ведь этому отдает свободное время, свободное от учебы времени, а если это старшие классы, то времени у старшеклассников-то, в общем-то, и нету, честно говоря. Вот откуда они берут это время на то, чтобы готовиться? Ну, у нас самая популярная возрастная группа – это 10 классы. Знаете, когда одни экзамены уже позади, а следующие еще только там спустя полтора года. И, как показывает практика, как раз 10-классники – это основная аудитория данного конкурса. Ну, а кроме того, что нужно вложить в этот конкурс, можно сказать еще о том, что он дает. соответственно, участникам. Потому что когда-то, вот 9 лет назад, я сама стояла на сцене как участница этого конкурса. Это был первый муниципальный этап. И я могу даже по себе сказать, что это, во-первых, ни с чем не сравнимый опыт. Ты можешь попробовать себя абсолютно вот в разных стезях. Ты можешь попробовать как себя в роли оратора, как в роли педагога, когда ты обучаешь вот всех участников своему какому-то увлечению. И, наверное, самое классное, что дает этот конкурс, это люди. На этом конкурсе, вот как организатор, с уверенностью могу сказать, что нет ни одного случайного человека. Ты можешь найти себе близких по духу людей, ты можешь найти друзей. И вот даже на своем опыте могу сказать, что спустя 9 лет мы общаемся с теми участниками, с кем мы были вот в том далеком 12-м году, стояли на одной сцене и переживали перед выходом. То есть у вас какой-то клуб организовался, да? Клуб участников конкурса «Ученик года». Ну, он такой локальный, знаете, и каждый клуб год... Клуб по интересам, да. Уважаемые радиослушатели, у нас беседа проходит в прямом эфире, телефон в студии 93-69-20. Если вам интересна тема, звоните и участвуйте в разговоре, потому что ученик года – это не только тот ученик, который учится лучше всех, да, а человек, который готовится к этому конкурсу, который лучше всех проходит этот конкурс и все-таки становится самым лучшим, да. То есть это длительный процесс, это не сегодня вышел на сцену, рассказал стихотворение, и ты, бац, уже ученик года, нет? Вот сколько времени проходят основные этапы конкурса? Ну, основные этапы конкурса у нас как бы 2 дня, это первый день там 3 испытания, и во второй день у нас еще 4 испытания. Кроме этого, есть оценка портфолио обучающихся. То есть они должны его заранее подготовить? Да, то есть мы заранее отсматриваем портфолио, там сумма баллов складывается из... успеваемостью, ну, без нее, потому что никуда, и, как правило, это тоже решающий фактор, когда уже складываются итоговые баллы, из грамот, каких-то призов, то есть достижений учащегося на протяжении последних 2 лет. И хочу отметить, что это участие должно быть индивидуальным и очным. И, соответственно, подготовка до конкурса. А тут уже, наверное, сколько готовится конкурса со стороны участников? 2 года, как вы сказали, в течение 2 лет учитываются его успехи. То есть с 1-го класса не засчитываются дипломчики и грамоты, да? Но с 1-го так, тренировка. А там вот с 8-го уже начинается разминка. Подготовка. Жалко. Тут я копить бы у ребенка сейчас начал с 1-го класса. А я бы хотела спросить, задать вопрос вот Ксении. Ксень, вот... 2-е место – это тоже очень замечательно. Мы, во-первых, поздравляем. Здравствуйте, спасибо. Ученица 10 класса. Вот за победитель номинации «Душа компании». 11 лет занимается в клубе спортивных бальных танцев «Леди». Имеет первый взрослый разряд в танцевальном спорте. Посещает модельно-актерскую студию «Артплей». Участвовала в российском фестивале моды «Льняная палитра». Как ты все успеваешь? Но еще самое... в конкурс готовится. Еще конкурс. 2 года. 2 года, да. Но самое главное – правильно свое время распределить. Да, распределить, потому что это самое главное. Но несмотря на все это, на всю эту занятость, я все успеваю. Успеваю быть дома даже, играть с маленьким братом. Играть с маленьким братом, а друзья, сходить в кино, погулять. Вот, ну, что больше тебя интересует в свободное... Свободное от свободного времени, вот от своего, которое у тебя тут набито. От подготовок. От подготовок. В свободное время я успеваю и погулять с друзьями, но больше всего я люблю сидеть дома с родителями, с родными. Домашние. Хоть 5 минут, да, посмотреть, как они выглядят, да, а они на тебя посмотрят. Да. То есть... Несмотря на всю свою занятость, очень домашняя девочка. Очень милая, хорошая домашняя девочка. Да, именно так. Мы хотим обратиться к педагогу Ксении. Алена. А педагог по какому предмету? Я, на самом деле, заместитель директора по воспитательной работе. Вот, то есть, как предметник я преподаю биологию. Что сказать вообще о этом конкурсе? Да, естественно, сначала у нас проводится школьный этап. То есть на школьном этапе, соответственно, у нас тоже идет отбор по портфолио. Соответственно, каждый, да, ученик 9-11 класса предоставляет нам свое портфолио, а дальше мы уже смотрим, кто, соответственно, по баллам набрал наибольший балл, тот, соответственно, и пойдет на счастливую миссию на город. Что бы я хотела отметить именно в Ксюше, да, то есть, как уже сказала Ира, да, это большая работа всех сторон, всех участников этого процесса. То есть, если бы Ксюша сама не вкладывала в это всю свою душу, всю свое время, то есть вот она постеснялась ответить про то, как она все успевает, а на самом деле все происходит примерно так. До трех Ксения учится, потом она едет в свою там студию модельную, а потом возвращается в любимую школу, и часов до 9 вечера, это 100%, мы с ней вот весь декабрь, весь январь, мы готовились до 9 вечера, нас обычно выгоняет охранник, да, нас выгоняет охранник, она периодически заходит проверить, как мы, вот, а потом, соответственно, идет дальше и просто ждет, когда мы уйдем. Ну, а вот, вы готовы. А как проходит подготовка? Как проходит подготовка? Сначала мы садимся, выделяем сильные стороны. То есть каждый год участник – это индивидуальность. Лично для меня как... Штучный товар, да? Да, да. Готовится штучно. Это штучный товар, и нужно понимать, чем блеснуть на сцене. Естественно, мы выбираем не случайно, да. То есть, например, понимаем, что если ребенок занимается танцами, да, как в нашем случае, соответственно, это наша сильная сторона. У нас за визитку, насколько я помню, самый высший балл из всех участников, которые были. Задавили вот. Всех танцами. Да, то есть, ну, харизма – это Ксюшина. То есть, и мы понимали уже отсюда, мы выстраивали визитку, что она разносторонняя, что она ходит в спортивный зал, что она ходит в модельное агентство, что она везде действительно и все успевает. То есть у нее, видимо, где-то там есть тайный ежедневник, в котором она четко планирует, где у нее семья, где у нее работа, где у нее школа и так далее. Ну, кстати, да, она даже уже работает. Вот. Ну, вот если буквально да. Успевает все. Секунду отвлечься от темы, вообще насколько активно участвуют школьники в подготовке к подобному конкурсу, потому что понятно, что штучный товар, вы говорите, а все остальные, да, вот они просто не хотят стать учеником года или вы не всех берете в подготовку? Вот смотрите, естественно, мы не всех берем, потому что понимаем уже, что для ребенка важно создать ситуацию успеха. Если мы понимаем, что ребенок где-то не справится, мы приходим к решению, что лучше его и не брать. Потому что всегда, в любом конкурсе, в любой ситуации, даже в учебной или воспитательной, мы понимаем то, что у ребенка должна быть ситуация успеха, что он молодец. Так и в этом конкурсе, естественно, привлекаем мы абсолютно не всех школьников, потому что понимаем, что ребенок должен чего-то достигать в этой жизни. Но, тем не менее, этот конкурс существует, да, он существует уже не первый год, и хорошо, что есть такие учащиеся, которые изъявляют желание участвовать в нем и к тому же побеждают. Вот мы смотрим на девушку, она умница, красавица и так далее, и дай бог, чтобы это продолжалось еще долго-долго. Да, вот сейчас сидит рядом Ксюша, очень тихий, скромный ребенок, и вот действительно очень тихий, скромный, покраснела при этих словах. И вот когда смотришь и читаешь, заняла победитель номинации «Душа компании», ну вот честно не верится, да. Такой действительно скромняшка у нас такая сидит, но глазки в пол. Нет, в жизни я не такая. А в жизни не такая? Нет. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, в эфире, слушаем вас. Добрый вечер, здравствуйте, меня зовут Анна. У меня вопрос. Добрый вечер всем. Дело все в том, что хотелось бы, во-первых, узнать все-таки отчество завуча по воспитательной работе. Алена, простите, ваше отчество. Алексеевна. Алексеевна, вот, очень приятно. Так, и вопрос к участницам этого конкурса. Ваши любимые предметы, что вы любите, что вам нравится, учебные предметы в школе. И вопрос второй. Какая литература вас интересует, что вы читаете? Спасибо. Мои любимые предметы в школе – это химия и биология, потому что я хочу поступить в медакадемию. Mm-hmm. Вот это просто, я думаю, мое призвание. А любимая литература? На самом деле, я вообще люблю уроки литературы, потому что мой классный руководитель Ольга Валерьевна Гордичук, замечательная женщина, я ее очень люблю. Вот. Ну, не знаю, нет определенного какого-то. Хватает ли время книги-то читать? Вот, ну, поспать бы только. Нет, вот. После девяти. Когда есть. После девяти. Нет, когда есть время, конечно же, я читаю литературу. Что? Вот тут радиослушатели всегда переживают, что читает сейчас нынешнее молодое поколение. Читают ли они вообще книги? Или они их слушают? Да, вот. Нет, сейчас я дочитываю «Войну и мир», поэтому... Похвально. Замахнуться, так сказать, на нашего... Да, главное дочитать. Да, да, главное дочитать. Но... Именно дочитывая. Дочитывая, да. Дорогие радиослушатели, мы продолжаем рассказывать о конкурсе «Ученик года 2020 года», этого, который буквально недавно прошел в областном центре, я так понимаю, прошел по другим городам и муниципалитетам Ивановской области, да, и впереди у нас готовится большой региональный, так сказать, этап, да. Что дальше? Региональный этап, потом Россия. Как дальше этот конкурс развивается? Ну вот, 14 февраля пройдет первый день регионального этапа конкурса, затем также за февраль пройдет второй день, уже по итогам регионального этапа будет выбран победитель, который будет представлять наш регион на всероссийском уровне в городе Ульяновске. Угу. А финалы проходят российские, вот которые, да, в разных городах ежегодно, да? Нет, этот финал всегда проходит в Ульяновске. Это такой традиционный город, да, для проведения этого конкурса. Да, это традиция этого конкурса, что всегда там. А были ли когда-то наши представители нашего региона близко к пьедесталу или на пьедестале победителями? Российского конкурса. No. Вы знаете, здесь, наверное, лучше об этом спрашивать оргкомитет регионального этапа. Я знаю, что были в числе призеров, но, к сожалению, не буду говорить. Но если нет такой информации, значит, победителями не были. Ну, ничего страшного. Как давно существует этот конкурс вообще? 9-й год мы проводим муниципальный этап. Всероссийский конкурс на год или на два старше нас. То ну, есть не так мы... уж и много, скажем. Да, да, то есть мы буквально с самого начала стали проводить уже на муниципальном уровне данное мероприятие. Оно понравилось в первый год, как оно прошло. Понравилось и организаторам, и участникам. И, в принципе, вот уже 9 лет оно существует, живет, и, я надеюсь, будет жить. Вот смотрите, вы принимали участие в первом конкурсе, да? А как вы считаете, что дает вообще этот конкурс участникам, школьникам вообще, для кого он, собственно, и для них и придуман, и создан? Вот что приобретает школьник, участвуя в этом конкурсе? Если коротко, я думаю, что приобретает опыт и знакомство. Это самое главное. Как я уже сказала, можно себя попробовать на этом конкурсе буквально во всем. Ты познаешь себя, понимаешь, насколько ты можешь из себя что-то выдавить, что-то сделать на сцене. Ты раскрываешь свои таланты, понимаешь, насколько ты можешь быть открытым, смелым. И, кроме того, ты можешь познакомиться с другими активными ребятами из разных школ города и в дальнейшем уже с ними коммуницировать. Возможно, это перерастет в дружбу или даже в отношения. У нас был случай на конкурсе, когда участница и молодой человек из группы поддержки, они связали себя узами брака уже на настоящий момент. Ну, после конкурса уже. Ну, естественно, после конкурса, после когда школы. Они после школы, да, уже выросли и вступили в брак. А конкурс был поводом для их знакомства, да? Да, они познакомились именно на ученике года. Романтика какая. Да. Дорогие радиослушатели, я напоминаю, телефон прямого эфира 93-69-20. Давайте поговорим о наших учениках, давайте поговорим о том, что наши ученики на самом деле самые лучшие. И у нас вот здесь есть представитель лучших учеников областного центра. У нас здесь душа компании в этой номинации, именно и победила Ксения. А, Ксения, вот вообще этот конкурс для вас является ли каким-то вот внутренним таким вот... Вот хотелось в нем участвовать. Вот я сейчас вот выйду и всех порву. Или это как-то вот ну, дополнение само для своей собственной. Ксения мотает головой. Организатор подачи. Нет, нет. Да, на самом деле я очень хотела участвовать в этом конкурсе. Этот конкурс дал для меня какую-то уверенность больше. Я стала больше увереннее в себе. Стала лучше, мне кажется, общаться со всем окружающим миром. Но вот все равно мне до сих пор не верится, что очень открытый, активный человек, вот очень скромная, действительно очень скромная девочка. Да нет, нет. Нет, я не такая. Нет, нет, нет, вообще. Ну вот этапы и последовательность борьбы, они показали, что человек может и постоять за себя, может постоять прилюдно за себя, да. А какие этапы и какие вот конкурсы были самыми сложными? И к чему было сложнее всего готовиться? Сложнее всего было готовиться к интеллектуальному поединку, потому что нужно было изучить какую-то личность. Допустим, мне досталась принцесса Диана. Также в паре со мной была девочка, которой досталась Елизавета II. Вот, нужно было изучить все их проблемы, все споры, которые проходили между ними. Вот, очень сложно было готовиться к этому конкурсу. Также инфографика. Нужно было создать видео, нужно было создать какие-то таблицы, составить текст. Вот это было очень сложно, сложнее всего. Человек, который собирается стать медиком, да, и создать инфографику. Да. Ну, в современном мире инфографика нужна всем, мне кажется. Да, и операторам доильных машин, и медикам, и космонавтам в будущем. Ну, женщинам-космонавтам. Да. А в этом году сам конкурс какой теме был посвящен? Просто вот сейчас начали говорить про принцессу Диану, а вот, по-моему, про тему была Великая Отечественная война, да? Да, конкурс был посвящен 75-летию Великой Победы, и, соответственно, вот Ксюша не упомянула, там было два конкурса, инфографика и лэпбук, которые были посвящены именно этой теме. И чем хорош, на мой взгляд, конкурс лэпбуков, тем, что он был направлен на то, что ребята могли узнать историю своей семьи, историю своих дедушек, бабушек, прадедушек, прабабушек, которые воевали за Родину. Поэтому это отличный шанс был именно вот составить такое свое генеалогическое древо и узнать о вкладе своих родных в великий подвиг русского народа. Удалось узнать? Да, удалось узнать. Я знаю то, что у меня точно двое прадедушек вернулись домой на фронт, с фронта живыми. Вот. Про это я точно и не знала. И они были участниками войны? Да, они были участниками войны. Вот, про одного прадедушку есть даже история целая, вот. Самая с ней удалось заново познакомиться, или вы знали об этой истории? Ну, я знала, все, поэтому мне было полегче с этим. Как вам дались отношения со сценой, когда приходилось выходить на сцену и что-то о себе говорить, представлять себя? Вот это не всем дается просто, да, вот, честно говоря. Мне кажется, для многих, и в том числе для девушек, это достаточно сложный этап конкурса. Нет, для меня это вообще не сложный этап конкурса. Вот самый легкий для меня – это визитка, потому что я хочу... Да, танцевала там, не говорила. Да, человек сцены просто, это самое мое любимое место. Не знаю, я просто раскрываюсь, отпускаю все проблемы на сцене. Я люблю прям сцену, это мое. Открыть секрет скромности, она сейчас не на сцене. Вот вообще о современных детях, насколько они вот готовы к вот таким конкурсам, насколько они, ну, я так понимаю, что мы говорили про штучный товар, которых выбирают, все, но ведь дети наши все, они все равно хорошие, они все самые лучшие, насколько они готовы, насколько они вот знают и бабушек, и дедушек, и насколько они готовы влиться в такую вот ситуацию? Ну, вы знаете, на самом деле, мне кажется, наши дети готовы ко всему. Вот если сравнивать даже разницу поколений, даже небольшую, дети, которые сейчас обучаются в школе, и дети, которые, например, закончили школу, ну, пусть даже возьмем 5 лет назад, это совершенно разные люди. Мне кажется, дети, которые учатся в школе сейчас, они готовы просто ко всему. Что бы их ни ждало завтра, они скажут «хорошо, да». То есть у них действительно, вот, наверное, мышление по-другому построено. То есть «завтра будет конкурс? Хорошо». Сказала мне Ксюша, завтра будет конкурс. Надо подготовиться? Хорошо. Мы будем до 9 каждый день в школе? Хорошо. Мы будем делать лэпбук? Я не знаю, что это, но я научусь. Я буду это делать. Я спрошу у Гугла, да. Я спрошу у Гугла, да. То есть для них это все легко. Мне кажется, наши дети настолько информационно развиты, то есть они в этой среде плавают свободно. Вот на ваш взгляд, это все-таки следствие того, что вот информационная открытость, в том числе и интернет, помогает людям быть такими людьми мира. Да, мы не были в свое время людьми мира, да, у нас не было доступа как-то к такому огромному объему информации, который вот, ну, совершенно легко достичь и взять, и использовать. Вот влияет это, да, вот нынешняя информационность? Ну, скорее всего, да. То есть информационная открытость – это, вот, мне кажется, главный ключ ко всему, что у нас просто не было доступа к этому всему. А сейчас дети понимают, что любая информация, да, кто, где, что, в любой точке мира, они действительно сказали: «Окей, Google, Алиса, привет», и все, как бы у них уже это перед ними, это на ладони. Для них нет границ совершенно. Они понимают, что они сейчас могут позвонить в Египет, в Израиль другу, и вот через секунду он уже ответит. Это не так, как было у нас. Но я думаю, что это хорошо. А нет, мы письма писали. Да, мы письма писали. А для них это уже дико, ново. И ждали ответа. Да, иногда звонили, но это очень иногда. Не каждый мог себе это позволить. Не каждый мог себе позволить. Но, с другой стороны, всегда сложность есть в воплощении и приложении этой информации. Да, информацией можно обладать, но каким образом ее приложить, каким образом ее транслировать, собственно, самому человеку, вот с этим иногда, я так подозреваю, возникает проблема, да, потому что одно дело информацию увидеть, другое дело ее интерпретировать, другое дело выступить вот ретранслятором этой информации, чтобы это было интересно. Вот это уже дело жюри, а оценить, как ученики, насколько они подготовлены к конкурсу, вот к организатору вопрос, насколько вы, бывшая участница конкурса, видите прогресс, а может быть и не видите прогресс в участниках конкурса, насколько они открытые, насколько они смелые, насколько и вообще, а может они не такие же, как и были, да, 9 лет назад. Или конкурс под них меняется за эти 9 лет? Вы знаете, этот вопрос, конечно, наверное, лучше адресовать жюри, мое мнение. Нет, уж ваше мнение, это уже не субъективное, но все. А ну и что? Вы же здесь. Ваше личное мнение. Ну, есть наверняка, вот проходит конкурс, смотрите на выступление, а я бы по-другому сделала. Вот я бы 9 лет назад. Или в наше время вот так не делали. В таком не ходили. Я думаю, что я чуть попозже буду это говорить, мне еще пока рано. Вы знаете, конечно, иногда смотришь выступление и думаешь, вот здесь можно было что-то сделать по-другому, здесь правильнее сделать вот так. И, к счастью, педагоги звонят и спрашивают мнение мое, мнение жюри. У них всегда есть возможность подойти во время конкурса, спросить у жюри, что понравилось, что не понравилось. Потому что, как я уже сказала, у нас нет в жюри случайных людей. Все, кто там, все уже точно не первый год, кто сидит в жюри, все имеют отношение к общественной деятельности, к молодежным общественным организациям, к каким-то движениям. Все занимались вот такой деятельностью с самого детства, с самого начала. И поэтому, в принципе, вся информация всегда открыта, и каждый участник, если у него на то есть желание, всегда может подойти, проконсультироваться и спросить все, что его интересует, в том числе и ко мне. Мы начинаем подготовку с декабря, там, начала января к конкурсу, и я всегда говорю ребятам: задавайте любые вопросы, спрашивайте, все, что непонятно, я объясню, скажу, как сделать лучше. Поэтому вся информация в открытом доступе, и мы всегда открыты для вопросов и для каких-то пожеланий. Ну вот вопрос Ксении, к участнице и победительнице номинации конкурса. Было ли страшно готовиться к конкурсу, потому что неизвестно, с кем придется соревноваться в нем? А во-вторых, вот что было интересного в конкурсе? Что, чем он запомнился, как, ну, такой некий не то чтобы этап в жизни, да, а вот то соревнование, которое прошло, но от него осталось что-то нужное. Я понимаю, что еще будет вот региональный этап, может быть, на этом все и закончится, а может быть, и продолжится. Но в любом случае, во время подготовки вы к чему-то готовились, а вот когда все это случилось, да, и вы поняли, что вот все случилось, и из этого я вот это для себя взяла и дальше с собой возьму в свою будущую жизнь. Но сначала мне было очень страшно участвовать в этом конкурсе. Я знала, что это очень сложный конкурс. Не каждый сможет справиться с этим, вот со всем, что там происходит. Но я это отпустила, начала спокойно готовиться к конкурсу, участвовала. Но самое главное — это то, что я подружилась там с новыми ребятами, которые очень добрые, отзывчивые, и тоже, кстати, мне помогают до сих пор. О чем их не попроси, они скажут: конечно, Ксюша, тебе помогу. Вот. Ну, какой урок взяла? Этого. Ну, наверное, то, что надо больше развиваться, еще больше. Вот. То есть недостаточно тех вот дополнительных внеклассных всяких учреждений, да, которые еще конечно, подготовиться надо. Нужно еще больше развиваться. Да. Испанский, китайский изучать начать. Да, биологию дополнительно. Биологию дополнительно, да. Да. А как семья? Вот семья поддерживает, бутерброды в школу приносит до 9 вечера. Вот я как мама, я сильно переживала, потому что у меня ребенок не кормленный. Да. Но вот как семья поддерживает? Помогала ли где-то в подготовке? Может быть, действительно встречали, элементарно провожали? Присутствовали на конкурсах? Ну, к сожалению, на конкурсах не смогли присутствовать, потому что у меня маленький братик, папа работает, вот. Но они, конечно же, меня поддерживали. Они всегда меня поддерживают. Лэбук мы делали вместе с мамой. Она там разукрашивала, что-то клеила, папа дощечки вырезал, тоже помогал, приклеивал. Брат тоже разукрашивал. Домашнее школьное задание всегда делаем вместе. Да. Нет, конечно же, не поддерживали. Да. Все. И, конечно, рады и гордятся такой дочери. Да, да. Ну вот впереди региональный этап. Вот вы готовитесь уже к нему. Осталась буквально неделя, да, до следующего выхода вот также на сцену. Да, что нужно подправить у себя? Что хотелось бы исправить в себе, чтобы достичь этого? Может быть, да, может быть, это руководитель, педагог это может сказать. Что, чего нужно еще докрутить, исходя из того, что не доделали? Ну, вы знаете, я из тех людей, которые всегда понимают, что нет предела совершенству. И, естественно, из муниципального этапа мы для себя сделали определенные выводы. То есть даже по оценкам жюри, да, то есть это, как сказала Ира уже, все в открытом доступе есть. И мы, смотря на оценки по каждому критерию, по каждому этапу конкурса, уже посмотрели, где мы немножечко проседаем, где нам нужно подтянуть, где у нас и так все хорошо на сцене, например, да, ну и во многих других этапах, с того говоря. Вот, то есть мы уже выделили для себя те моменты, над которыми стоит поработать. Где-то по речи, где-то по технической части. То есть, естественно, готовясь сейчас к региональному этапу, вот мы уже сдали портфолио, ждем теперь результатов, пройдем мы дальше или нет. Ну, будем держать кулачки за Ксюшу, а уже дальше, соответственно, готовиться к региону. А тема регионального этапа, она как-то меняется или она вот на протяжении всего года неизменна? Тема нам диктует всероссийское положение, поэтому она одинакова на муниципальном, да? Региональном и всероссийском уровне. Ну, то есть удобно будет переходить со своим же материалом, да, и да, идти дальше. Да, все готово, уже можно просто вот брать и бить. Я подумала, с декабря готовились вот к школьному. Никаких новогодних праздников, да? Нет, все равно были. Были? Да. Гостинцы, подарки, елки, на которых оттачивались эти этапы. Да-да-да. Но все равно немножко отличается требование к региону, то есть мы вот уже начали смотреть с Ксюшей, там, например, есть такой этап, как игра, да, то есть национальная игра с залом по Ивановской области, то есть для начала нам, конечно, удобно, то есть мы 18-я школа, национальная школа, нам удобно, у нас есть арсенал костюмов всех стран мира, вот, в этом плане нам, конечно, выгодно будет проводить какую-то игру с залом в этом плане. Вот приоткроете одно секрет, отличие. Какая игра будет? Мы даже сначала не определились до сих пор, как бы, какая именно будет игра, потому что у нас впереди масленица глобальная, то есть, которую мы на улице. Вот, скорее всего, что-то возьмем русское. То есть, Ксения примеряет у нас русский сарафан сейчас. Сарафан, очень красивый. Кокошник, учится печь блины. Зачем учиться, если я уже умею? Она еще и печет блины. Оттачивает мастерство, мол. По поводу конкурса, 2020, вот прошел в Иванове конкурс, 2021 уже впереди, я вот к организаторам, что-то меняется из года в год, вот за, я понимаю, что за 9 лет, когда вы стояли на сцене, да, вот сейчас история, а будет ли какое-то изменение, или вот, вот та система, вот, которая сейчас выстроена, она более-менее идеальна, и достаточно показать разносторонних наших, разносторонние направления развития наших детей в этом конкурсе, либо хотелось бы сделать что-то большее, превратить этот регион, свой городской этап во что-то такое поглобальнее, вот, если бы была возможность такая. Ну, я думаю, здесь очень много зависит от количества участников, которые приходят к нам на мероприятие. Но иногда я сижу и с ужасом думаю о том, что если это 15 человек, то мы будем проводить этот конкурс 2 дня, и это без обеда, и это очень долго, потому что, я повторюсь, 7 испытаний, каждый должен выступить. Регламент у них от 3 до 10 минут, поэтому это достаточно большое количество времени. К слову о том, что меняем ли мы что-то каждый год, тоже положение, повторюсь, диктует нам с российской уровень. Мы берем его за основу и вносим свои небольшие коррективы, уже опираясь на свой собственный опыт. То есть мы, например, знаем, что тот же вот конкурс в национальных костюмах, он хорошо смотрится на всероссийском уровне, потому что на всероссийский уровень приезжают ребята... Со всей страны, соответственно. Со всей страны, да. И им есть что показать. А когда мы проводим на городском уровне, ну, мы все живем в одном городе. И на городском уровне это смотрится, не скажу, что очень хорошо, у всех примерно одинаковое. Поэтому мы берем за основу всероссийское положение и вносим в него свои какие-то небольшие коррективы уже с учетом своего опыта. Но, с другой стороны, вот таким образом идет подготовка к следующему этапу. Потому что если есть некий шаблон устоявшийся, да, он принимается за основу для того, чтобы, переходя на следующий уровень, участник был подготовлен так, как он должен быть подготовлен, да? Чтобы не отходить в сторону далеко, потому что участники другие тоже сильные достаточно. Это не столь большие корректировки, которые мы вносим, чтобы они настолько напрягали участников при подготовке к региональному этапу. То есть это небольшие изменения, которые не составляют труда что-то подкорректировать. Основа остается той, которая должна быть. Очень хорошо. Ну вот сейчас в завершении нашего информационного часа хотелось бы, чтобы каждый из вас, может быть, вот сейчас слушает нас радиослушатели, и вот они думают, так, мой ребенок в следующем году будет принять участие в этом конкурсе, вот мой сын, моя внучка, вот они соберутся, а я вот сейчас вот похлопочу, я узнаю, что вы пожелаете людям, которые собрались принять в этом участие? Мы сейчас вам нагоним участников на следующий год. Что нужно знать, что нужно уметь, и вообще, вот что вы пожелаете тем, кто соберется участвовать? Какие навыки развивать? Да. Самое главное, нужно иметь терпение, силу воли. Ну, как бы нужно быть разносторонней личностью, чтобы участвовать в этом конкурсе. Вот это я так считаю. Ну, это душа компании. Это уже много. Я бы хотела добавить, что не всегда стоит идти только за победой. Сам процесс участия порой дает гораздо больше, чем результат этого участия. Поэтому стоит прийти хотя бы ради того, чтобы попробовать себя и испытать себя в таких вот отчасти стрессовых условиях. Ну и, соответственно, найти новые знакомства, друзей. Это вот от совета от организатора и участника в прошлом, да? Да, совершенно так, верно. А педагог что скажет? Ну и в завершение, наверное, хотелось бы сказать, что ученик года – это в первую очередь, на мой взгляд, трудолюбивый человек, потому что действительно конкурс стоит больших усилий всех членов этой команды, которые готовят участника. Ну и будьте уверены, но не самоуверены. Вот такие пожелания всем тем, кто захочет принять участие в следующем конкурсе «Ученик года 2021». А я напоминаю, что у нас в гостях были организаторы и участники конкурса «Ученик года 2020». А у микрофона у нас были призер конкурса, а также победительница в номинации «Душа компании» Ксения Коломина. Спасибо огромное. Ученица 18-й школы. Ее педагог и зауч Алена Волосных и организатор конкурса Ирина Белова. Спасибо вам огромное за то, что пришли к нам. И успехов в дальнейших этапах. Спасибо. Да. Учитесь и развивайтесь. Звукооператор прямого эфира Татьяна Маршева. У микрофона с вами были Марина Кирьянова, Константин Колоколов. И Александр Павлов. И мы прощаемся с вами сегодня. Прощаемся с вами до завтра, до 7 часов 10 минут. Всего хорошего, хорошего отдыха. До завтра. До свидания. До свидания.